Третья книга Ездры, глава 9. Он отвечал мне и сказал: «Измеряя, измеряй время в себе самом, и когда увидишь, что прошла некоторая часть знамений, прежде указанных, тогда уразумеешь, что это и есть то время, в которое начнет Всевышний посещать век им созданный. Когда обнаружится в веке колебания мест, смятение народов, тогда уразумеешь, что об этом говорил Всевышний о дней бывших прежде тебя, от начала. Как все сотворенное в веке имеет начало, равно и конец, и окончание бывает явно, так и времена Всевышнего имеют начало, открывающиеся чудесами и силами, и окончания, являемые действиями и знамениями. Всякий, кто спасется и возможет делами своими и верою, которую веруете, избежать от предсказанных бед, останется и увидит спасение мое на земле моей и в пределах моих, которые я светил себе от века. Тогда пожалеют отступившие ныне от путей моих, и отвергшие их с презрением прибудут в муках. Те, которые не познали меня, получая при жизни благодеяние, и возгнушались законом моим, не уразумели его, но презрели, когда еще имели свободу, и когда еще отверсто было им место для покаяния, те познают меня по смерти в мучении. Ты не любопытствуй более, как нечестивые будут мучиться, но исследуй, как спасутся праведные, которым принадлежит век, и ради которых век, и когда. Я отвечал и сказал: «Я прежде говорил, и теперь говорю, и после буду говорить, что больше тех, которые погибнут, нежели тех, которые спасутся, как волна больше капли». Он отвечал мне и сказал: «Какова нива, таковы и семена, каковы цветы, таковы и краски, каков делатель, таково и дело, каков земледелец, таково и возделывание, ибо то было время века. Когда я уготовлял век, прежде, нежели он был, для обитания тех, которые живут ныне в нем, никто мне не противоречил. А ныне, когда век сей был создан, нравы сотворенных повредились при неоскудевающей жатве, при неисследимом законе. И рассмотрел я век, и вот оказалась опасность от замыслов, которые появились в нем. Я увидел и пощадил его, и сохранил для себя одну ягоду из виноградной кисти и одно насаждение из множества. Пусть погибнет множество, которое напрасно родилось, и сохранится ягода моя и насаждение мое, которое я вырастил с большим трудом. А ты, когда по прошествии 7 дней иных, не постясь, однако, в них, выйдешь на цветущее поле, где нет построенного дома, и станешь питаться только от полевых цветов и не вкушать мяса, не пить вина, а только цветы, молись ко Всевышнему непрестанно, и я приду и буду говорить с тобою». И пошел я, как он сказал мне, на поле, которое называется Ардав, и сел там в цветах и вкушал от полевых трав, и была мне пища от них в насыщение. После 7 дней лежал я на траве, и сердце мое опять смущалось, как прежде, и отверзлись уста мои. И я начал говорить пред Всевышним и сказал: «О Господи, являя себя нам, Ты явился отцам нашим в пустыне непроходимой и бесплодной, когда они вышли из Египта, и сказал: „Слушай меня, Израиль, и внимай словам моим, семя Иакова. Вот я сею в вас закон мой, и принесет в вас плод, и вы будете славиться в нем вечно. Но отцы наши, приняв закон, не исполнили его, и постановлений твоих не сохранили, и хотя плод закона твоего не погиб и не мог погибнуть, потому что был твой, но принявшие закон погибли, не сохранив того, что в нем было посеяно. Обыкновенно бывает, что если земля приняла семя, или море корабль, или какой-либо сосуд пищу или питье, и если будет повреждено то, в чем посеяно, или то, в чем помещено, в таком случае погибает вместе и самое посеянное, или помещенное, или принятое, и принятого уже не остается пред нами. Но с нами не так. Мы, принявшие закон, согрешая, погибли, равно и сердце наше, которое приняло его. Но закон не погиб и остается в своей силе. Когда я говорил это в сердце моем, я воззрел глазами моими и увидел на правой стороне женщину. И вот она плакала и рыдала с великим воплем и сильно болела душою. Одежда ее была разодрана, а на голове ее пепел. Тогда оставил я размышления, которыми был занят, и, обратившись к ней, сказал ей: «О чем плачешь ты? Ни о чем так скорбишь душою?» Она сказала: «Оставь меня, господин мой, да плачу я о себе и усугублю скорбь, ибо я весьма огорчена душою и весьма унижена». Я спросил ее: «Что потерпела ты, скажи мне?» И она отвечала мне: «Я была неплодна, раба твоя, и не рождала, имея мужа 30 лет. Каждый час, каждый день в эти 30 лет я молила Всевышнего непрестанно, и услышал меня Бог, рабу твою, после 30 лет, увидел смирение мое, внял скорби моей и дал мне сына, и я сильно обрадовалась ему, и муж мой, и все сограждане мои, и мы много прославляли Всевышнего. Я вскормила его с великим трудом, и когда он возрос и пошел взять себе жену, я устроила день пиршества».